«Как там ползуны?» Лицо командира становится мрачным. Судя по всему, ему сейчас нужно принимать решение. Но вот какое? Лично я вообще терялся от всего услышанного. Понимал, с одной стороны, что подобная защита вроде адекватна в таком-то мире. Там по периметру, наверное, еще и заборчик какой-нибудь колючий растянут, который отсюда не видно. Да для черепа он препятствием не является. А с другой стороны, грамотные люди говорят, что неправильно все это. Да если вдуматься, откуда работяга с тяпкой может узнать, с какой стороны на него опасность движется? Да еще и товарищей к себе неким образом подозвать. Ведь череп ни словом не обмолвился за то, что первый, как он его назвал, олух, кого-нибудь звал. А ведь уже через минуту о предполагаемом вторжении знали все фермеры. Хотя нет, это, скорее всего, заслуга нашего стрелка. После его пугания и крик ведь был. Тогда все логично. Если по твоим соплеменникам палит снайпер, то лучше прячься. Но неувязочка здесь все же присутствует. Перед тем, как понять, что защиту нарушил не зверь, а человек, и для вызова основных сил любой непрофессионал долго будет высматривать, чего да как. Пока сообразит, время пройдет. А эти, выходит, сходу решили. Сами возьмем. Или, может, все это человеческий фактор, который так любят, пардон, любили мусолить в американских фильмах? Из интереса дернулись, получили по носу, побежали жаловаться. Такой толпой что-то слабо верится. Ждем. Командир наконец-то принимает решение, причем делает это при включенной рации. Если они защищаются, то в лес мстить не пойдут, тем более что убитых нет. Полежат пареньки в злаках, поймут, что стрелять больше никто в них не собирается, да свалят к бункеру. Пока отбой. На речь никто не откликается. Очередной раз вспоминаю полууставные отношения ходоков и удивляюсь. В лесу стало тихо. Даже мой стонущий спаситель-мучитель как бы притих и подвывает совсем тихонько. Инстинктивно я натягиваю капюшон. Ну, конечно, ничего противоударного в нем нет, в некотором роде он даже слух ухудшает, но морально от него спокойнее, как детям, одеяло от темноты. Не нравится мне такая тишина. Природа вокруг словно чувствует напряжение двуногих хулиганов, испокон века копошащихся на планете. Вспоминаю о бердыше, достаю его, как ни странно, холодный металл, оттягивающий руку вниз, очень быстро возвращает мне душевное спокойствие. На ум приходит изречение, что, мол, Бог создал людей слабыми и сильными, а господин Кольт уравнял их. Вполне может быть. А как насчет нечисти? Совершенно потеряв интерес к долине, я отворачиваюсь от нее и начинаю жадно прислушиваться к потусторонним стенаниям. Первое время добиваюсь только повышенного внимания сталкеров. Они с интересом смотрят за моими исследованиями местности, а череп даже один раз красноречиво крутанул указательным пальцем у виска. Обзор у меня небольшой. Помимо вытоптанной позиции, которая, как я уже говорил, метра два диаметром, разглядеть чащу, мне удается метров на 5, кое-где на 10, не более. От зелени в глазах рябит. Ей-богу, не знал бы о присутствии почти взвода бойцов, посчитал бы местность совершенно безлюдной. И тем не менее, мой грязный приятель ошивается где-то здесь, а не где-то там внизу. Неожиданно один из ближних кустов откидывается в сторону. Полсекунды я не могу понять, с чем связана такая метаморфоза. И тут прямо из земли выныривает здоровенный детина со странным оружием в руках. Окликать остальных нет времени. В какой-то прострации я вытягиваю руку, щелкаю предохранителем и давлю на курок пистолета, одновременно пытаясь прицелиться. Бердыш три раза тявкает, здоровяк молниеносно падает на землю и откатывается в сторону. В этот момент меня грубо тянут за остатки рюкзака. Я лечу на землю спиной вперед, замечая, как передо мной вырастает массивная фигура лорда. Сталкер делает две коротких очереди из своего бесшумного АК и стремительно присаживается на колено. Откуда-то сзади слышны резкие хлопки пистолетных выстрелов. Краем сознания соображаю, что это снайперы достали оружие ближнего боя. Со стороны откинувшегося куста начинают запоздало отвечать. И уже после первых выстрелов за спиной что-то лопается. Запрокидываю голову, чтобы посмотреть, и вижу, как человеческое тело с разможженной вдребезги головой неестественно долго оседает вниз. Не помня себя от страха, я откатываюсь в сторону и попадаю в какую-то лощинку. Изо всех сил вжимаюсь в нее, до боли в суставах. «Тревога по флангам!» — надрываясь, кричит в рацию старший сталкер. Словно рассаженные по кустам подопечные не слышат шум боя. Череп в этот момент продолжает непрерывно, размеренно долбить по врагу из своего пистолета. «Контакт! Тревога по фланга!» Оружие снайпера замолкает. Видно, кончился боезапас. Лорд тут же бросает рацию, поднимает навскидку калаш и делает три очереди по два выстрела в каждый. Читаю по губам. Есть. И вспоминаю, что тоже вооружен. А уже вокруг все кипит, со всех сторон раздаются выстрелы. Длинные очереди, отрывистые хлопки, крики боли и постоянный шорох листьев, которые пробивают пули, уходящие в никуда. По правде сказать, эти-то шальные выстрелы меня больше всего настораживают. Буквально приготовившись уже к решительным действиям, я ловлю себя на мысли, что подняться на ноги мне мешает животный страх. Я буквально спинным мозгом чувствую, как надо мной пролетают десятки случайных смертей. Все как тогда, на периметре. К этому не привыкнуть. «Ползи, ползи вниз!» — надрываясь, кричит мне лорд. Его АК продолжает дергаться, выплевывая свои короткие очереди. Неожиданно до меня доходит, что кричит он мне уже довольно долго. Проклиная себя за нерасторопность, я срываюсь с места и почти наугад ползу. Ух, видит Бог! Никогда с такой скоростью я не ползал.